Обряды на привлечение, очищение и защиту. Чем для зеленой ведьмы являются обряды, связанные с травами? Для нее это не просто магия в привычном понимании. Это путь, с помощью которого воедино сливаются тело, дыхание, природа и намерение. Когда зеленая ведьма ступает по нему, она помнит, что каждая трава здесь не случайна, а каждая мысль становится частью действия. Обряд становится живой встречей с энергией, способом напитать себя, свой дом и душу правильным потоком. Через обряд мы очищаем старое, зовем нужное, укрепляем границы, возвращаем силу. Свой первый осознанный обряд я провела в полнолуние, когда мне было чуть больше 20. У меня тогда все валилось из рук. Потеря работы, ссора с родными, ощущение, будто в груди пустой колодец. Я чувствовала, что просто не могу больше так жить, но не хотела жаловаться или сдаваться. Зато хотела перемен. Я собрала немного зверобоя и полыни, вымыла полы в доме с отваром, положила в центр комнаты черную свечу и прошептала слова, которые шли сами. Я просила природу и землю о помощи, просила пустить меня к источнику их энергии, обновить меня и повести мои ноги в правильном направлении. Чуда я не ждала, но утром проснулась в невероятном состоянии. Давление из моей груди ушло. Мне не хотелось сутулиться или кривить губы. Я отчетливо уловила миг, когда мне по-настоящему захотелось действовать. Нет, перемены не свалились на меня сразу и в то же мгновение. Зато я поняла кое-что важное. Каждый обряд – маленький, но значимый шаг. Момент, когда ты выходишь из обычного времени и пространства, чтобы заглянуть чуть глубже, протянуть руку к невидимому и на мгновение стать соавтором судьбы. Обряд помогает не только получить, но и отбрасывает все ненужное. И с тех пор я больше не представляю свою практику без этих простых, но священных действий. Обряды отражают внутреннее решение зеленой ведьмы, выраженное через действие. Они работают не потому, что так написано, а потому, что зеленая ведьма проявляет в нем искренность и осознанность. Ты можешь прочесть сотни заклинаний и заговоров, но если внутри тебя напряжение, сомнение, усталость или пустота, то обряд не сработает. Чуть дальше мы говорим о привлечении, очищении и защите, трех китах, на которых держится твоя магическая стабильность. Но сначала я хочу дать тебе несколько важных советов. Это не моя попытка изобразить из себя умудренную опытом Матрону, а переложенный в слова опыт, который поможет тебе в проведении обрядов. Ты должна всегда помнить, что выйдешь из обряда и вынесешь из него то же самое, что принесешь в него. Твое состояние имеет огромное значение. Не начинай ни подготовку к обряду, ни его проведение, если куда-то спешишь. Разговор с травами требует неспешности и спокойствия, равно как и твоей эмоциональной чистоты. Но даже освободившись от эмоций, не спеши и сделай паузу. Перед любым обрядом поставь рядом с собой чашку водой. Сядь напротив нее и позволь воде впитать твою энергию. Представь, что ты не в комнате, а в круге света. Напитайся им и только после этого берись за работу. Не жди идеального времени для обряда, его не существует. Идеального заговора тоже, ведь заговоры и обряды – это не формула из химии. Если ты чувствуешь, что хочется добавить имя, траву, стих, сделай это. Если тебя тянет провести обряд в 3 часа ночи, подчинись зову. После обряда поблагодари травы вслух или в тишине. Потуши свечу, собери остатки трав и воды. Не выбрасывай их сразу. Лучше закопай под дерево или вылей на перекрестке дорог. После запиши дату, фазу луны, место, свои ощущения в дневник ритуалов и обрядов. Это поможет тебе развиваться как зеленой ведьме и отслеживать свое состояние. Любой обряд, начиная с очистки пространства и тела. Проветри комнату, помой полы с солью, окури комнату дымом полыни, поставь и зажги свечи по углам. Способ может быть любым. Главное – избавиться от чужих энергий, снов, споров, страхов. Не забудь о себе. Прими душ с травами. Надень что-то свободное и чистое, желательно из натуральных тканей. Затем посиди с закрытыми глазами. Представь, что вокруг тебя круг света. Почувствуй, как будто земля дышит под ногами. Скажи себе: «Я готова быть внимательной, честной, открытой». Когда войдешь в обряд, не забывай, что ты идешь в гости к огромной силе, в священное место, где ты готова слушать, принимать, меняться. Не жди от нее сиюминутного результата, ведь далеко не каждый обряд даст эффект здесь и сейчас. Изменения могут быть крошечными. Например, захочется улыбнуться без причины. Но это уже магия. Не забудь поблагодарить травы после работы. Помни обо всем этом, и пусть каждый проведенный тобой обряд станет особенным. Обряд на привлечение удачи. Подготовь мешочек с травами, базиликом и лавандой. В полнолуние или растущую луну зажги свечу зеленого цвета, положи в ее свет мешочек с травами и произнеси: «Как луна растет, так и удача ко мне приходит. Пусть успех и процветание будут всегда рядом». Держи мешочек в руках, визуализируя удачу. Затем положи его в карман или сумку, чтобы он был с тобой постоянно. Обряд защиты дома. В ночное время, когда луна растет, разложи пучки из чертополоха, лаванды и розмарина в уголках дома. На каждую траву повтори одну и ту же фразу. «Чертополохом защищаю, лавандой очищаю, розмарином настраиваю свой дом на мир и покой. Никакая тень не проникнет сюда». Оставь травы на сутки, после чего сожги их или закопай под деревом. Обряд на привлечение любви. В ночь полнолуния возьмите лепестки розы и лаванды. Добавьте несколько цветов жасмина. Сложи их в мешочек. Держа его в руках, проговори: «Как луна в полнолунии полна, так и я полна любви и гармонии. Привлекаю в свою жизнь светлую и искреннюю любовь». Положи мешочек под подушку и спи с ним в ночь. Затем размести мешочек на алтаре или в том месте, где хранишь наряды или косметику. Обряд для защиты от зависти. С наступлением убывающей луны возьми несколько зубков чеснока и пучок полыни. Смешай их в отдельной керамической мисочке, а затем положи в мешочек. Прошепчи: «Как луна убывает, так и зависть уходит. Мой путь освещен, а сердце защищено. Пусть энергия меня не коснется». Помести подклад в карман или сумку и носи с собой в течение нескольких недель. Обряд очищения от негативных мыслей. На растущую луну сделай маленькие букетики из сушеной мелиссы, мяты и лаванды. Развесь их по дому или в квартире, в тех местах, где часто отдыхаешь или работаешь. Размещая, говори: «Как луна растет, так и мое сознание очищается от всех тяжелых мыслей и эмоций. Мой дом наполняется светом и чистотой». Оставь травы на ночь. Утром сожги их или закопай в землю. Обряд на привлечение богатства. В ночь растущей луны возьми лавровый лист, корицу и розмарин. Смешай их в мешочке, либо сложи в бумажный конверт. Положи его в кошелек или сумку, произнося: «Как луна растет, так и мой кошелек наполняется. Пусть богатство и изобилие приходят ко мне». Каждый раз, когда будешь брать деньги, прислушивайся к своим ощущениям и представляй, как твои намерения притягивают финансовый успех. Обряд для очищения эмоций. В полнолуние зажги свечу белого цвета. В чаше с водой размести лепестки розы, лаванду и мелиссу. Произнеси: «Как луна полна, так и я полон очищения. Пусть все тяжелые чувства уходят, а я остаюсь в гармонии». После обряда воду вылей на землю. Если нет возможности вылить в саду или огороде, подойдет и земля в цветочном горшке. Обряд на обновление энергии. В полнолуние возьми лепестки розы, мяту и жасмин положи в мешочек. Держа его в руках, скажи: «Как луна полна, так и моя энергия полна. Пусть новый цикл принесет мне свет и силы». Положи мешочек под подушку, в следующее полнолуние замени его. Обряд для восстановления сил. В период растущей луны зажги свечу зеленого цвета. Возьми мяту, мелиссу и розмарин. Положи их в мешочек. Скажи: «Как луна растет, так и мои силы восстанавливаются. Пусть восстановление принесет мне энергию». Храни мешочек в укромном месте, в своем доме или носи с собой. С собой я советую брать его в той ситуации, когда ты переживаешь напряженный и насыщенный событиями период в жизни. Обряд на очищение личной энергии. Для очищения своей энергетики от негативных влияний возьми веточку шалфея и полыни. Загадай намерение очистить свое пространство и себя от всего лишнего. Подожги шалфей и полынь, создавая дым, и медленно обведи тлеющими веточками свое тело, начиная с головы и постепенно спускаясь вниз. Проведи на безопасном расстоянии по плечам, груди, животу и ногам. Произнеси: «Шалфей очищает, полынь уходит, я освобождаюсь от тяжести. Пусть мой путь будет чистым и светлым». После завершения травы нужно закопать в землю. Обряд для привлечения гармонии в дом. Возьми лавровый лист, розмарин и несколько цветов жасмина. Положи травы в мешочек и повесь его в центре дома или в комнате, где ты проводишь много времени. Когда будешь подвешивать мешочек, произнеси: «Как трава дает свою силу, так и мой дом наполняется гармонией. Пусть мир и спокойствие поселятся в нашем доме». Этот обряд можно повторять, когда чувствуешь, что атмосфера в доме нуждается в очищении и успокоении. Обряд на защиту от сглаза. Для защиты от негативных взглядов или дурных мыслей используй черный перец и чеснок. Положи их в мешочек и носи с собой, чтобы защитить себя от сглаза и негатива. Также можно повесить этот мешочек над дверью дома. Произнеси: «Как этот перец горьким будет, так и все злые мысли от меня уйдут. Чесноком мой дом защищен, а я под покровом силы». Этот ритуал обеспечит защиту и на уровне физическом, и на уровне энергетическом. Обряд на привлечение удачи перед важным делом. Залей кипятком один лавровый лист и щепотку мяты. Добавь каплю меда. Сядь спокойно, вдохни аромат настоя. Вспомни, что именно ты хочешь, и произнеси заговор, глядя в воду. «Сейчас ты, вода, держишь во мне мое намерение. Помоги, чтобы все сложилось легко. Я иду туда, где меня ждут возможности, и открываюсь им. Пусть все, что должно случиться, придет вовремя». Выпей напиток и остатки слей под цветок. Обряд на привлечение любви и внимания. Возьми лепестки розы и чабрец. Завари травы кипяченой водой, дождись, пока отвар остынет, и добавь каплю масла розмарина. Омой этим настоем запястье, шею и грудь перед выходом. Во время умывания шепчи: «Пусть во мне сияет то, что тронет нужное сердце. Я открыта встрече, в которой есть тепло, уважение и взаимность. Мой аромат пусть будет зовом». Остатки отвара вылей в землю. Обряд на успех в день переговоров. В важный день утром подготовь отвар, для которого тебе понадобится зверобой, лаванда, щепотка соли. В керамическую или стеклянную емкость высыпь по чайной ложке зверобоя и лаванды. Добавь соль, залей стаканом кипящей воды, накрой крышкой и оставь на 15-20 минут. Подожди, пока остынет, процеди и умойся отваром, проговаривая слова: «Я иду туда, где важны слова. Пусть мои мысли будут ясны, а голос твердым. Пусть во мне будет спокойствие и сила, чтобы сказать нужное». Остатки отвара вылей в землю. Обряд на привлечение денег в дом. Сделай сухую смесь из мяты, розмарина, корицы и чайной ложки риса. Насыпь ее в небольшой мешочек и положи в кошелек или рядом с местом, где хранишь деньги. Скажи: «Ты – мой знак изобилия. Я не держу, а принимаю. Все, что мне нужно, приходит. Все, что не нужно, уходит». Заговорные слова повторяй по утрам каждый день на протяжении недели. Обряд на внутреннюю уверенность и магнетизм. Заранее сделай травяной отвар из лаванды, розмарина и зверобоя. В керамическую мисочку положи по чайной ложке каждой из трав. Аккуратно налей стакан горячей воды, накрой крышкой. Оставь на 20 минут настаиваться. Пока он настаивается, подготовь теплую ванну и затем вылей отвар туда. Полежи в воде 15 минут, в тишине. Повтори про себя 3 раза. Во мне есть все, что нужно. Пусть это почувствую не только я, но и каждый, кто меня увидит. Я спокойна, я сильна, я в себе. Принимай эту ванну на протяжении недели. Достаточно будет 2-3 раз. И перед каждым событием, когда тебе нужно продемонстрировать уверенность в себе. Обряд на удачное начало проекта. Возьми травы. Тебе понадобится мята, лист смородины, а также рябиновая веточка. Сделай из них настой. Залей стаканом кипяченой воды смесь трав. Накрой крышкой и оставь на 1/4 часа. Затем процеди, чтобы осталась только жидкость. Капни настой на углы рабочего стола и проговори слова. Это дело – путь. Пусть он будет ясным. Пусть шаг за шагом раскрываются нужные двери. Я верю в свое дело и иду смело. Оставшийся настой можно использовать для окропления амулетов, рабочих инструментов или просто умыться им перед важной задачей. Обряд очищения пространства после конфликта. Возьми полынь и чабрец, залей их стаканом кипятка и дай настояться около 15 минут. Процеди, затем окуни в настой веточку или кисточку. Обойди дом по часовой стрелке, обрызгивая углы, косяки и пространство. Проговори. Уходи, что чужое, останется только мое. Дом мой, крепость, в нем спокойно. Все, что было тяжелым, я смыла. У ритуала нет ограничений по количеству использования. Ты можешь прибегать к нему каждый раз, когда обстановка в доме становится напряженной. Обряд очищения тела после тяжелого дня. Возьми ромашку и шалфей. Залей смесь сухих трав литром кипятка. Дай настояться около 30 минут. Затем процеди, добавь ложку соли. Пока отвар будет доходить до нужного состояния, подготовь теплую ванну. Влей настой туда. А если нет возможности, достаточно будет облить тело от плеч до ступней. Проговори. Я смываю усталость, тревоги, мысли, что тянут вниз. Пусть тело вспомнит легкость, а душа – покой. Повторяй этот ритуал раз в неделю на постоянной основе и возвращайся к нему каждый раз, как почувствуешь необходимость. Дымное очищение жилья. Тебе понадобится сушеная полынь и сушеный можжевельник. Сложи пучок или измельчи травы. Разожги уголь или используй огонь, чтобы получить дым. Двигаясь по часовой стрелке, развей дым по углам, особенно в местах с тяжелой энергетикой. Проговори. Пусть дым несет прочь все, что не мое. Здесь живет свет, порядок и моя воля. Травяной пепел смой проточной водой или закопай в землю. Обряд очищения амулетов и талисманов. Сделай настой из зверобоя и лаванды. Налей его в ритуальную чашу. Положи амулеты рядом с чашей. Сбрызни каждый по очереди настоем и проговори. Я очищаю тебя от чужого взгляда, ненужной памяти. Служи мне верно, храни меня чисто. Затем насухо протри каждый из амулетов. Обряд очищения перед новым делом. Подготовь отвар из зверобоя и сухой сосновой хвои. Завари кипятком смесь трав. Дай ему постоять около 15 минут. Спустя это время процеди отвар. Дай ему остыть, а затем протри настоем руки и шею. Сядь с чашкой и проговори. Очищаю все лишнее, чтобы войти в новое. Пусть будет ясность, легкость и мой путь чист. Отвар вылей в землю, либо используй для очистки пространства, с которым будут связаны твои первые шаги в новом начинании. Обряд очистки зеркал и отражающих поверхностей. Для него тебе нужны будут ромашка и лаванда, а также яблочный уксус. Сначала сделай отвар из смеси трав по аналогии с теми отварами, о которых ты уже знаешь. Процеди и дай ему остыть. Затем добавь чайную ложку уксуса и этой смесью протри зеркала, проговаривая. Пусть отражают только правду. Пусть не цепляют тени. Остатки жидкости вылей в землю. Повторяй ритуал так часто, как тебе будет казаться, что зеркала загрязнились или впитали негативную энергию. Глубокая чистка дома раз в сезон. Тебе понадобится полынь, зверобой и горсть сухого можжевельника. Подготовь отвар из трав. Добавь его в ведро с водой. Протри полы и косяки, а потом окури пространство с помощью можжевельника. Делай все это, повторяй. Здесь только мое. Все чужое ушло. Дом свободен. Завершая обряд, рассыпь по углам соль. Утром собери ее и выбрось. Защитный настой для тела. Возьми листья крапивы, шалфей и лавровый лист. Залей травы кипятком, накрой крышкой, настаивай 20 минут. Затем процеди и дай ему остыть. Перед выходом из дома смочи руки, шею и виски этим настоем. Если предстоит сложный разговор, можно капнуть пару капель под одежду на солнечное сплетение. Скажи: «Я закрыта, я цела. Пусть ни чужая мысль, ни злая тень не пройдут. Все отражается, все возвращается». Используй настой не более 3 раз в неделю, чтобы не запечатать себя от нужных событий. Защитный круг в помещении. Здесь твои помощники – полынь, зверобой и соль. Сделай из трав крепкий отвар. Залей травы водой, доведи до кипения и потоми 10 минут на слабом огне. Когда будет готов, остуди, процеди его. Обрызгай этим отваром пороги, окна, дверные косяки. Можешь провести по периметру комнаты, где спишь или работаешь. Соль рассыпь тонкой линией вдоль порога. Затем собери и выброси вечером. Скажи: «Этот дом под моей рукой. Все в нем под моей волей. Всяк, кто с недобрым сердцем, пусть минует, не увидит, не войдет». Повторяй ритуал раз в месяц или после визита неприятного человека, или в том случае, если ты ощущаешь на себе чужое негативное воздействие. Обряд на защиту предстоящего пути. Сделай отвар из рябиновой веточки или коры, мяты и сосновой хвои. В течение 10 минут вари смесь из этих ингредиентов на слабом огне. Затем дай остыть и процеди. Окуни ладони в отвар. Капни немного на обувь или рюкзак. Проведи влажными пальцами по лбу и скажи: «Дорога пусть будет чиста. Кто с дурным, не подойдет. Кто со злом, обойдет. Пусть я дойду легко». Проводи обряд перед поездками, встречами, собеседованиями. Можно также сбрызнуть колеса машины, если ты постоянно водишь машину. Обряд для защиты сна. Залей кипятком мелиссу, лаванду и крапиву. Дай смесь настояться полчаса. Затем процеди полученный отвар. Смочи им уголки подушки, изголовье кровати. Можно также окропить немного коврик у кровати. Скажи: «Пусть ночь будет мирна, что шепчет и ползет, пусть проходит мимо. Пусть тело отдыхает, а душа спит спокойно». Дополнительно можешь положить под подушку сушеный мешочек с лавандой и крапивой. Защита от чужого влияния на работе. Возьми зверобой, розмарин и лавровый лист. Смешай травы, залей стаканом горячей воды, накрой крышкой и дай смеси настояться 20 минут. После того, как ты процедишь отвар и дашь ему остыть, сбрызни им угол рабочего стола или проведи влажной салфеткой, смоченной в настое, по стулу и ручке двери. 3 раза повтори заговор. «Здесь мое место. Моя работа – мое. Пусть чужие мысли не прилипают. Пусть слова отскакивают, как от стекла». Обряд можно проводить как в офисе, так и дома. Не повторяй его слишком часто. 1 раз в 2-3 недели будет достаточно. Обряд для защиты перед принятием важного решения. Возьми мяту, рябиновый лист и крапиву. Смешай травы, залей кипятком, оставь на полчаса, затем остуди и процеди. Перелей полученный отвар в чашу, протяни над ней руки и проговори. Пусть чужое влияние уйдет. Пусть останусь только я и мое знание. Моя воля – мой выбор. Сделай 3 вдоха над паром. Выпей 2-3 глотка настоя. Остатком сбрызни обувь для устойчивости. Обряд пробуждения внутренней женщины. Он поможет тебе вернуться в контакт с собой, со своей природой, почувствовать свое тело, пробудить чувства. Возьми лепестки розы, лаванду и масло иланг-иланга. Сделай теплую ванну с лепестками и лавандой. Полежи в ней 15 минут. Мысленно представь, как твое тело наполняется светом. Прошепчи. «Я женщина. Во мне мягкость и сила, зов и покой. Я знаю, чего хочу, и умею идти к этому без спешки. Я возвращаюсь к себе». После ванны намажь кожу маслом. Обряд для восстановления после утрат и усталости. Проводи его, когда нужно восстановить силы после болезненных событий или длительного выгорания. Для обряда тебе понадобится отвар из зверобоя, липы и календулы. Когда он будет готов и остынет, умой им лицо, грудь и руки. Делай это, повторяй. «Я больше не ломаюсь. Я расту заново. Сила не ушла, она ждала, когда я захочу ее вернуть. Сейчас я хочу». Остатки можно вылить на корни дерева. Повторять обряд нужно 3 дня подряд. Обряд для раскрытия интуиции и магнетизма. Проводи его, чтобы усилить внутреннее чутье, женскую проницательность, повысить уровень внутренней магии. Для обряда собери смадж из чабреца, розмарина и полыни. Подожги его. Обводи тлеющим пучком тела по часовой стрелке и повторяй. «Я чувствую больше, чем вижу. Я слышу между строк. Моя интуиция не подводит. Я доверяю ей и себе». Наибольший эффект от обряда ты получишь, если будешь проводить его вечером на убывающей луне. Обряд активации женского огня. Он поможет тебе, если ты хочешь разбудить вдохновение, страсть к жизни, повысить активность. Завари корицу, имбирь и шиповник. Дай отвару настояться. Пока он достигает готовности, вдыхай его аромат. Спустя 20 минут пей его медленными глотками, представляя, как внутри вспыхивает свет. Допив, скажи: «Мое тело – мой дом. В нем живет жизнь. Я чувствую себя, и это дает мне огонь. Я не боюсь гореть. Я боюсь угаснуть. Я живу». Заверши обряд танцем, а после с нежностью и любовью посмотри на себя в зеркало. Повторяй обряд 2 раза в неделю на протяжении месяца.